Глава 7. Уже стемнело, когда экипаж вывез нас за черту города. В свете тусклых фонарей горгульи и химеры на фасадах домов, казалось, ожили и преследовали нас на протяжении всего пути. Череда 3- и 4-этажных особняков закончилась, и сейчас мы ехали по улочке, где на обочине притулились небольшие одноэтажные домишки. Проезжая мимо заброшенных жилищ, я вспоминала, как в первый раз приехала в Дев и увидела эту часть города. Мысленно представила картинки родного южного рая с белыми фасадами зданий и яркими черепичными крышами. Поздними вечерами в моем городе можно было спокойно гулять и не думать о безопасности. В темном царстве опасность найдет тебя даже днем. Экипаж остановился рядом с одноэтажным домом, давно покинутым хозяевами. Сквозь приоткрытые железные ворота я увидела, что в небольшом дворике столпились мужчины. Присмотревшись, обнаружила, что все они были одеты в одинаковые черные костюмы с серебристыми повязками на рукавах с надписью «Охрана города». От группы отделился плотный служащий невысокого роста и подошел к нам. «Лорд Маркус, мы старались ничего не трогать до вашего приезда. Труп адепта в комнате». При слове «труп» я вздрогнула, а Маркус приобнял меня за плечи и представил мужчине. «Знакомьтесь, мистер Ветров, это моя невеста леди Арианна. Она преподает в академии и участвует в расследовании. Думаю, со следователем по особо опасным темным делам Ингрид Бьорн вы знакомы». «Очень приятно, я Максим Ветров, руководитель службы охраны Дева». Кивнул мне мужчина и жестом пригласил нас в дом. «С леди Бьорн мы, разумеется, знакомы». Маркус шел рядом, а я улыбалась, вспомнив его слова о том, что тоже участвую в расследовании. Любимый уже смирился с моим любопытством и решил, что лучше он возьмет меня с собой, чем я потом всю ночь буду вытрясать из него подробности. В старом доме давно никто не жил. Мы прошли в комнату с обтрепанными обоями и одиноким диваном на подкошенных ножках. На полу стояли толстые свечи в железных кружках, явно оставленные сотрудниками охраны. Один из них подошел к мистеру Ветрову и передал факел. По всей видимости, ни электричества, ни артефактов в доме не было, так что наша магия могла лишь зажечь огонь. Только сейчас я заметила тело на полу. Юноша лежал, подогнув под себя ноги. Одна рука откинута в сторону, а другая прикрывала голову. Когда мистер Ветров поднес факел ближе, я разглядела на голове адепта жуткую рану, а его лицо было залито кровью. Тем не менее, нам удалось рассмотреть знакомый профиль. Сомнений быть не могло. Перед нами лежал мертвый адепт Родригес. Леди Ингрид склонилась над юношей, рассматривая рану. «Странно, обычный удар. Магию вроде не применяли. Почему же он не сопротивлялся?» Мистер Ветров присел на корточки. Предполагаю, он знал того, с кем была назначена встреча, и не боялся, не ожидал удара, поэтому и не успел применить магию или выставить щит. Возможно, его поджидали двое. Один отвлекал, другой нанес смертельный удар. «Я тоже думаю, что Родригеса поджидали двое», — согласился Маркус. «Один из них — сильный маг, который смог заблокировать магию студента и почистил следы». «Сработали чисто», — кивнул мистер Ветров. «За исключением одного. На рукаве осталась нашивка Академии. Если бы не она, мы бы еще долго выясняли личность убитого». «Вряд ли это ошибка», — предположила леди Ингрид. «Они хотели, чтобы адепты опознали». Она взяла одну из свечей и принялась расхаживать по комнате, рассматривая скудную мебель, затертый ковер и рваные обои на стенах. «Ошибка в том, что тело обнаружили так скоро», — пояснил Маркус. «Кстати, кто нашел труп?» «Местная парочка. Решили уединиться в заброшенном доме. Родители запрещали им видеться, вот они и нашли место для тайных встреч. Мистер Ветров указал на одиноко стоявший диван. Девушка до сих пор успокоиться не может. Она первая увидела труп. Точнее, она споткнулась и упала на труп студента. «Ужас какой!» — пробормотала я. «В темном заброшенном доме с жуткой мебелью и затхлым запахом, да еще и на мертвеца наткнуться. Это ж надо было догадаться назначить романтическое свидание в таком месте». «Арианна, ты видишь ауру Родригеса? Что ты можешь сказать?» — спросил Маркус. Я присмотрелась и вдруг заметила исчезающую коричневую окантовку вокруг побледневшей ауры адепта. Поле света на наших глазах тускнело, о чем я незамедлительно сообщила спутникам, добавив. «Полагаю, был не просто удар по голове. К адепту применили проклятие стазис. Очень похоже на случай с кулинаром Свити в Аркусе». «Значит, проклятие все-таки было, а убийцы хотели замаскировать свое преступление под обычную физическую расправу», — процедил мистер Ветров. «Мы сделали слепок ауры студента, нужно передать следователям-некромантам, хотя после стазиса бесполезно». «И надо бы допросить его подругу». Осмотрев комнату, Ингрид подошла к нам с Маркусом. «Как ее там?» «Джулия Дрейк», — подсказала я и кое-что вспомнила. «В своем разговоре с Дрейк адепт Родригес упоминал, что общается с важными людьми и уверял подругу, что его ждет блестящая карьера, если они выполнят все так, как просят эти люди. И помните, я рассказывала, что носатый маг Владимир Драгон говорил дяде Блейку о том, что надо избавиться от какого-то студента. Теперь понятно, кого он имел в виду». «Думаешь, в этом тоже замешан Блейк?» — нахмурился Маркус. А леди Ингрид удивилась. «Вы подозреваете, что адепта убил лорд Блейк?» «Не своими руками. Не думаю, что он способен на убийство», — ответила я. «Но уверена, что он знает преступников». «Попробую уговорить отца дать разрешение на допрос министра Блейка Дариуса», — вздохнула леди Бьорн и подошла к руководителю службы охраны Дева. «Жду вашего отчета. Можете прислать мне срочным маг-письмом. И необходимо вызвать родственников Родригеса». «Парень приходится двоюродным племянником лорду Хеднеру, главе клана Оборотней», — подсказал министр Ветров, а Маркус утвердительно кивнул. «Родителей нет, только сестра, Таня Родригес». «Это имя мне показалось знакомым», — Маркус тут же пояснил. «Таня Родригес, жена Кристиануса, может, уже бывшая жена, брат подал на развод. Помнишь, мы видели ее на банкете в честь бога Оверона?» Я вспомнила миловидную девушку, которая скромно сидела рядом с семьей лорда Хеднера, и кивнула. «Думаю, придется допросить и Ульфа Хеднера», — нахмурилась Ингрид Бьорн, очевидно представив, как непросто получить разрешение на допрос влиятельных сановников империи. «Сразу же после разговора со следователем мы покинули неприятный дом и заброшенный район». В доме Маркуса леди Ингрид прошла в кабинет, оборудованный под портальную комнату, откуда переместилась в Аркус. Я же решила, что в 2 часа ночи неприлично будить друзей, и осталась в коттедже жениха. К тому же мы договорились, что на днях я перееду к нему. Зачем же откладывать это событие? Оказывается, Маркус уже перенес мои вещи и развесил платье в шкафу. Все же какая полезная вещь — это бытовая магия. Надо попрактиковаться в свободное время с крупногабаритными предметами. Я обнаружила в шкафу нижнее белье и ночную сорочку и проскользнула в ванную комнату. А когда вышла, Маркус уже ждал меня в кровати, откинув край одеяла. Заметила, что на возлюбленном лишь пижамные брюки. И засмущалась. Легла рядом и тайком рассматривала сильные мужские руки, широкую грудь, темную дорожку волос. Судорожно вздохнула и услышала тихий смех жениха. Он притянул меня к себе, и я почувствовала учащенное биение его сердца. «Если ты еще на меня так посмотришь, боюсь, что ночью нам будет не до сна», — прошептал Маркус. «Хотя мне ты тоже больше нравишься, без одежды». Он поцеловал меня в висок, скользя губами по щеке и спускаясь ниже. От нежных поцелуев я застонала. «Маркус, прошу...» «Прошу, продолжай» или «прошу, остановись»?» Хриплым голосом поинтересовался возлюбленный. «Остановись». С сожалением вздохнула я. иначе мы не уснем, а я очень устала. Да и события с Родригесом не располагают к романтической ночи». Я положила голову на его плечо, устраиваясь поудобнее, и услышала разочарование в голосе. «Жаль. Но я обещаю, у нас будет много бессонных ночей, Арианна». Вскоре я погрузилась в прекрасный сказочный мир, а в реальность меня вернул странный хрип, похожий на карканье. Маркус стоял возле шкафа. Он уже переоделся в серые брюки и черную рубашку, а я разочарованно вздохнула, вспомнив его ночное одеяние. «Просыпайся, любимая. Уже 8». Жених подошел к постели и склонился надо мной, целуя в нос. «А что это так противно каркает?» — возмутилась я, вновь услышав неприятный хрип и оглядывая комнату. Маркус усмехнулся и указал на стену. Только сейчас обратила внимание на серебряные часы с искусной чеканкой. В центре мерцал циферблат и серебрились стрелки, а наверху из маленькой дверцы вылетал блестящий дракон, размахивал железными крыльями и издавал хриплые звуки. «Какой кошмар! Орет, словно ему хвост прищемили!» — пробормотала я, заметив, как нахмурился жених, догадалась. «Так это твоих рук дело? В смысле, твоя механическая поделка?» «Да, механические заводные часы», — гордо произнес Маркус, любуясь своим детищем. Особенно удалась птица. Я с сомнением посмотрела на удавшуюся птицу, которая зашлась в истошном вопле, и решила, что позже помогичу и усовершенствую дракона. «Какие у тебя планы на сегодня?» — поинтересовался Маркус. «Утром я принимаю студентов зачет по травологии, а в 4 встречаюсь с леди Ингрид в роще рядом с нашим коттеджем, точнее, рядом со вторым коттеджем». Маркус одобрительно кивнул и на выходе из комнаты сообщил. «А я в это время встречусь с ее отцом. Запланировано очередное совещание у министра. До дня присяги императору осталось не так много времени, а тут столько событий. Радует, что ежедневные занятия в академии закончились, остались зачеты и экзамены. Будем почаще перемещаться в Аркус, чтобы поддержать отца перед выборами. Ты согласна?» «Да». Покорно ответила я, хотя не испытывала никакого желания вновь оказаться во дворце, в непосредственной близости от императора, леди Моренны и лорда Блейка. Но ничего не поделаешь, куда любимый, туда и я. Открыв двери шкафа, я обнаружила незнакомые наряды и первым достала шелковое платье в рыжий цветочек. Что-то я раньше его не видела. «Маркус», — грозно сказала я, и жених задержался в дверях. «Ты опять купил мне новые платья? Я еще не успела примерить те, что ты приобрел для меня в столице». «Любимая», — улыбнулся он, — «то были весенние наряды, а это летние. Кстати, мне нравится твой выбор. Огненные цветы прекрасно подходят под цвет волос». Жених хитро подмигнул и покинул спальню, бросив мне напоследок: «Вечером ты идешь со мной в ресторацию. Приглашаю тебя на романтическое свидание». Я пожала плечами и вновь обратила взор на одежду в гардеробе. Придется выбрать еще одно платье для вечернего выхода. Не могу же я обидеть жениха. Подаренные им наряды нужно хотя бы примерить. Занятия и зачеты в академии прошли без особых приключений, а после обеда Маркус пригласил меня в свой кабинет для беседы с адептами. Я поднялась на последний этаж и застала в комнате студентов Брука, Буковски и Дрейк. Они сидели в креслах у окна с печальными лицами. Джулия Дрейк всхлипывала и вытирала глаза платком. Им уже рассказали о смерти Альвиса Родригеса. Следователь Тьер тоже находился в кабинете, но его лицо не выражало никаких эмоций. «Арианна, проходи». Маркус жестом предложил мне присесть в кресло, а сам расположился на стуле рядом с мистером Тьером. Утром студентам сообщили о смерти Родригеса. На последних словах Джулия Дрейк протяжно завыла. Студентка Буковски перегнулась через подлокотник и обняла подругу, пытаясь утешить. А я решила поделиться с девушкой магией, и моя сила плавно перетекла к адептке Дрейк. «Я понимаю, как вам тяжело», — проговорил Маркус. «Но следователю необходимо задать несколько вопросов. Мы не стали приглашать родителей. Я и леди Арианна представляем здесь ваши интересы как преподаватели Академии». «Мы ранее с вами обсуждали случай с профессором Морготтом». Мистер Тьер тут же приступил к делу. «Вы подтвердили, что адепт Родригес предложил солгать и оклеветать профессора? Прошу вас подумать и вспомнить, кто попросил адепта Родригеса об этой услуге?» Студенты молчали, переглядываясь друг с другом. «Вспомните, с кем встречался Альвес», — вторил следователю Маркус. «Что он вам рассказывал? Это очень важно». Первой заговорила Джулия Дрейк. «Да он особо ничего не рассказывал, лишь обмолвился, что общается с важными людьми, вроде бы с каким-то министром. И эти типы попросили его оказать им услугу, посолив в дальнейшем взять на работу в министерство». «Какую услугу?» — уточнил Тьер, вонзившись взглядом в адептку. «Ту самую», — всхлипнула Дрейк, «чтобы я под любым предлогом завлекла преподавателя в свою комнату и предложила ему чай. После этого профессор Моргот должен был проспать и опоздать на лекции, а мы всем сказали, что видели, как он общался с Альвесом перед началом занятий». «Что было в чае? Зелье?» — с напором спросил мистер Тьер. «Наверное». Джулия Дрейк пожала плечами. «Альвес передал мне порошок и попросил подсыпать в напиток. Сказал, что мы не навредим, просто профессор Моргот ничего не будет помнить». «Кто дал порошок Родригесу?» Вкрадчиво поинтересовался Маркус. «Эти люди и дали», — ответила адептка и прищурилась, будто что-то вспоминая. «Кстати, Альвеса с ними познакомил его дядя, мистер Хеднер. Ах, вот еще что!» «На встрече была женщина, взрослая уже, и Альвес с ней виделся еще один раз, утром, в тот день». «В день, когда было наложено проклятие», — догадался следователь и напрягся, напоминая бульдога, готового вцепиться в жертву. «Да-да», — кивнула Дрейк. «Утром перед занятиями Альвес заглянул в мою комнату и убедился, что профессор спит. Он сказал, что в роще за академией у него назначена встреча с той женщиной. Я попросила взять меня с собой и представить, а он разозлился, кричал, что он вообще не должен был ничего рассказывать». Джулия Дрейк вновь разрыдалась, а мы с Маркусом и Тьером переглянулись. «Похоже, именно эта женщина из рощи и наложила на студента проклятие анабиозус с отложенным действием. И кто эта взрослая дама, мы тоже догадывались. Черные маги использовали адепта в своих целях и не собирались оставлять в живых». «А как вел себя Родригес, когда в то утро пришел на занятия?» — спросил Маркус. «Да мы особо не общались», — пояснил приятель Альвеса адепт Брук и прищурился. «Но вообще он вел себя странно. На вопросы отвечал не впопад, а взгляд был какой-то стеклянный». «Я тоже заметила, что у него было странное выражение лица», — добавил адепт Кабуковский. «Смотрел отрешенно, словно сквозь тебя». «А еще он бросил фразу, что белым теперь придется вернуться в свою глубинку», — признался Брук, покосился на меня и смутился. Маркус вздохнул. «А я поняла, что наши догадки были верны. Академию, а вернее директоров, принявших на работу белых магов, пытались дискредитировать». «А за день до смерти адепт с кем-нибудь встречался?» — задал следующий вопрос мистер Тьер. «Он больше ничего мне не рассказывал», — сквозь слезы пролепетала Джулия Дрейк. «Лишь похвалился, что там, наверху, оценили его работу и назначили беседу с важным человеком и обещали принять в ряды какого-то общества или ордена. Я же его любила!» Вдруг вскрикнула адептка Дрейк и зарыдала. «Я готова была все для него сделать, даже терпеть сплетни про себя и профессора. Альвес обещал, что женится на мне после академии. И как же теперь?» «Мне стало жаль девушку. Она была наивна и глупа, и, похоже, действительно любила Родригеса. Я вновь направила свои энергии к ее сердцу, чтобы хоть немного облегчить боль и страдания». Мистер Тьер понял, что больше ничего не добьется от студентов, и поднялся. «Благодарю за важные сведения», — Если вас кто-то будет расспрашивать о Родригесе, срочно свяжитесь со мной или с лордом Маркусом, но лучше возвращайтесь домой. Студенты уже сдали экзамены досрочно и сегодня должны покинуть академию, пояснил Маркус и подошел к двери, открывая. Спасибо, вы свободны. Адепты торопливо покинули кабинет, а господин Тьер обратился к Маркусу. Косвенных улик много, но прямых доказательств нет. Мои следователи-некроманты изучили слепки ауры Родригеса и кулинара Свити, даже различили остаточные следы черной магии. Похоже, это были спланированные убийства. Сначала преступники применили к жертвам проклятие, потом не погнушались отравлением и даже физической расправой. Рассчитывали запутать сыщиков, надеялись, что тела обнаружат не сразу, и следы проклятия к тому времени исчезнут. «Но мы пришли вовремя и различили на ауре отпечатки», — заметила я. «Да, леди Арианна, к мистеру Свети вы пришли вовремя». Неожиданно мистер Тьер улыбнулся, но вновь стал серьезным. «Но прошу вас больше не участвовать в расследовании самостоятельно. Если что-то заметите, сразу же вызывайте меня». «И держись подальше от Блейка, дорогая. Не вздумай за ним следить. Этим займутся специально обученные люди», — строго приказал Маркус. «Я хотела возразить, что специально обученные люди упустили лорда Драгона из охраняемой пещеры, допустили убийство адепта и побег целительницы Ле Фэй, но вспомнила, что опаздываю на встречу с леди Ингрид, и промолчала. Торопливо попрощавшись, я покинула главный корпус и направилась в рощу. А по дороге сокрушалась о судьбе адепта Родригеса. Мне было жаль глупого, амбициозного мальчишку, который поверил обещаниям министра. А я даже догадывалась, кто был тем самым министром. Поглощенная мыслями, я не сразу заметила на лавочке возле нашего дома одинокую фигурку подруги. Этайн поднесла палец к губам. «Тише! Сейчас самое интересное начнется». Только собиралась спросить, что она имеет в виду, как из окна третьего коттеджа услышала знакомые голоса. Видимо, перед встречей со мной Ингрид решила забежать к директору Люциусу и выяснить с ним отношения. А ведь я уже слышала подобный разговор на лестнице в академии. Мужчина был тот же, а вот женщина другая. «Да при чем здесь любовь, Люций?» С раздражением крикнула Ингрид Бьорн. «Мы говорим о клановом браке, о союзе двух виднейших семейств. Каждый будет заниматься своим делом. В постели мы друг друга устраиваем. Что не так?» «Все, дорогая, все не так», — парировал директор Дариус. «Я не собираюсь жениться. Я сразу обозначил наши отношения. Ты красивая, свободная, умная. Мы хотели доставить друг другу наслаждение, о большем не было речи». Мы с Этайн переглянулись и закатили глаза. Вроде бы лорд Люциус опытный и умный мужчина, но каждый раз наступает на одни и те же грабли. Уж не знаю, что он там шепчет своим женщинам ночами, но явно дает надежду на то, что именно она для него особенная, та, что сможет приручить и захомутать дикого лорда. «Люций, все так и было, пока о наших отношениях не узнал отец», — продолжила напирать леди-следователь. «А это уже интересно», — потерла ладони Тайн и навострила уши. Мне даже показалось, что они удлинились. «Ты же понимаешь, что отец — человек старой закалки, со своими строгими принципами», — убеждала Ингрид, директора академии. «Он давно хотел подыскать мне подходящего мужа из нашего круга. У меня нет времени на все эти свидания и прогулки. Я думала, что тебе понравится идея с нашим браком». Я тут же вспомнила раздражение министра на последнем совещании. Но, оказывается, лорда Феликса возмущали не столько отношения дочери и свободолюбивого брата императора, а то, что у этих отношений не предвидится продолжение в виде клятв у алтаря. «Нет, Ингрид». В голосе лорда Люциуса прозвучали гневные нотки. «Мне эта идея не понравилась. Прости, но я не женюсь». «А если будет наследник?» — поинтересовалась леди Бьорн. «Не будет. Я ношу амулет», — замешкавшись, признался маг. «Номер не прошел», — довольно хмыкнула Этайн. «Ни властным папой, ни наследником нашего директора не проймешь», — подтвердила я. Мы услышали, как леди Ингрид крикнула. «Тогда сам разбирайся с отцом, я отхожу в сторону и навязываться не буду, но и помогать не стану, когда отец схватит тебя за горло. Ты еще не знаешь его характер, он просто так не откажется от задуманного». В доме хлопнула дверь, вскочив с лавочки, мы с эльфийкой добежали до нашего коттеджа. «Сделаем вид, что мы только что вышли», — заговорщически шепнула Этайн. «И знаешь, мне его жаль. Выбирал бы себе подруг попроще, не из знати. Хотя о чем я? То, что он делает, — это распущенность. Но, к сожалению, его обаяние перевешивает его пороки». «Рано или поздно он попадется», — успокоила я подругу, которая до сих пор вздыхала по порочному лорду. «Мало ему родственницы Блейка, так он еще и с дочерью военного министра смог испортить отношения. Кстати, о чем там говорила леди Бьорн? О том, что министр схватит директора за горло? Только я не понимаю, как? Как лорд Феликс может навредить брату императора?» Ведьма собиралась ответить, но замолчала, заметив белокурую красавицу, которая торопливо покидала третий коттедж. «Мне пора», — сообщила я Этайн. «Я правильно понимаю, что ночевать ты опять не придешь?» — фыркнула эльфийка. «Смотрю, примирение с женихом идет успешно». «Обо всем расскажу, но позже», — пообещала я и отправилась навстречу с леди Ингрид и навстречу тайнам, которые та собиралась поведать. Заприметив меня, дочь военного министра улыбнулась вымученной улыбкой, но в глазах стояли слезы. Увидев мое выражение лица, она усмехнулась. «Вы же все слышали, Арианна, не так ли?» Я не могла, да и не хотела лгать. «Извините, окно было открыто, но я услышала лишь конец разговора». «Это неважно», — пробормотала дочка министра. «Изначально я не рассматривала наши отношения всерьез, но отец так обрадовался, когда узнал, что я встречаюсь с братом императора. Он давно подыскивал мне подходящего кандидата в мужья и полагал, что Люциус отлично подойдет на эту роль. Вот что Люция не устроила. Вдруг возмутилась леди Бьорн. У меня есть любимое дело, как и у него. Так же, как и он, я не верю в любовь. Брак по договоренности — то, что нам нужно». Мы углублялись по тропинке в лес, а Ингрид делилась со мной личными планами. «Я никогда не стремилась к браку», — пояснила леди-следователь. «Мне всегда хотелось заниматься важным делом, быть кем-то, и это точно не жена скучающего аристократа. Да и отец меня всегда поддерживал, советовал развивать магию. Вы же знаете, у женщин из темных кланов нет больших магических способностей, но во мне проявилась другая магия». «А когда у вас проявились магические способности, не характерные ни для белых, ни для темных магов?» — поинтересовалась я, приближаясь к заветной теме и отвлекая леди Ингрид от ненужных мне разговоров про лорда Люциуса. «Арианна, вот мы и подошли к главному». Девушка усмехнулась и указала на лежащее на земле дерево. «Если честно, я была крайне удивлена, когда увидела у вас знакомые энергии». Мы присели на широкий ствол, чтобы в тишине леса спокойно, можно сказать по-женски, поболтать о нашей странной магии. Я всегда думала, что подобный разговор произойдет в более торжественной обстановке. Однажды я встречу сильного таинственного мага, который поведает мне о древних богах и мистических перевоплощениях, ну или еще о чем-то таком волшебном. А в действительности мы с моей ровесницей, словно две подружки, сидим в обыкновенном лесу среди жучков, мышкары, слушая щебетание птиц. И леди Ингрид обыденным тоном вещает мне о тайнах. «Арианна, что вы знаете о нашей магии? И как вы заметили у себя необычные способности?» Вопрос застал меня врасплох, но я не видела смысла что-либо скрывать, поэтому рассказала все без утайки. Ну, или почти все. Про то, как я обнаружила свою необычную ауру, как сняла проклятие с темного мага, про свою поездку к горе Белуха и о своих приключениях в темном царстве. Даже пересказала последний разговор с лордом Блейком, который признался в организации нападения на меня черных магов. «Все ясно», — кивнула леди Ингрид. С Блейком отец будет разбираться лично. Папа до последнего момента не мог поверить в предательство одного из виднейших сановников империи. Против лорда Блейка много косвенных улик, но нам нужны доказательства. Однако речь не о нем. Я вдруг осознала, что рядом со мной уже сидела нерасстроенная девица с заплаканным лицом, а боец, который умело владеет чувствами. Поговорим о нашей магии, Арианна. К слову, вы не знаете о ней ничего, деловито проговорила леди Ингрид. Поэтому я расскажу вам о магической силе и нашем сообществе. Сообществе? Удивилась я. Конечно, улыбнулась дочь министра. Таких, как мы, много. Много? Почему-то мое дыхание участилось, а сердце забилось сильнее. Да, Арианна, мы с вами не единственные представители древней магии в империи. Древней магии? Я никак не могла собраться с мыслями. Произнесенные леди Бьорн признания удивляли и радовали. Да, то, что происходит с нами, это не болезнь и не отклонение от темной или белой магии. Это и есть истинная магия, с достоинством пояснила леди Ингрид. Наши предки, населявшие древнюю Борею, были наделены подобной силой. Когда-то древние маги объединились в священный орден богини Афиры. Император Аркус в свое время возглавлял этот орден, продолжив дело своего отца, императора Ангелиуса. А до этого главой ордена был мой предок, Фредерик Бьорн. «А кто сейчас возглавляет орден?» — спросила я с замиранием, ожидая ответа. «Не орден, а сообщество древних. И возглавляет его мой отец, лорд Феликс Бьорн», — торжественно возвестила дочь министра. Я была шокирована этими сведениями и едва перевела дыхание, но задала новый вопрос. «А почему переименовали орден богини Афиры в сообщество древних?» Вы же знаете, в последнее время в империи развелось слишком много орденов и ковенов. Тем более, что это не столько магия Афиры, сколько магия, принадлежащая ее потомкам, ее и Борея. Каким потомкам? Удивлялась я еще больше. Арианна, вы совсем не знаете историю? Надменно усмехнулась леди Ингрид. Но хотя бы про Борея слышали? Да, я знаю, что Борей... «Бог природы и магии, он второй сын Даны, богини света», — отчиталась я, словно адептка на экзамене. «Интересно, откуда я должна была знать о Борее и Афире, если в наших книгах об этом не писали?» Постаралась успокоиться и устремила взор на зелень травы, заприметила краснеющую землянику, рядом с ней крепышом стоял важный гриб с коричневой шляпкой. Удивительно, но именно здесь, в лесу, я услышала правду о своей магии и о ее создателе, боге природы Борея. «Хоть что-то вы знаете», — прервала мои мысли леди Ингрид. «Только Борей не второй, а первый сын богини света, а Афира была внучкой бога Дева. Но бог-дракон не признал Афиру равной себе, потому что она родилась человеком без особых магических способностей. Вернее, одна способность у нее была, но для грозного Дева этого было мало». Я вопросительно посмотрела на собеседницу, и та подружески улыбнулась. У нее была способность говорить с камнями и травами. Дар, чем-то схожий с вашим, Арианна. «Так вот», — продолжила леди Бьорн, «юная Афира уединилась в лесу, и люди, прознав про ее дар, приходили к ней лечиться». Борей был наслышан о лесной отшельнице и захотел посмотреть на это чудо природы. А увидев, полюбил прекрасную девушку и взял в жены, и наделил ее особым магическим даром. Именно для Афиры он создал сильнейшие заклинания или заклятия, как принято говорить в темном мире. В народе их назвали песнями Борея. Жаль, текст многих из них утерян, как и сакральный смысл. В легендах говорится, что бог природы подарил жене кольцо любви и печать жизни, которые завершали посвящение в древнюю магию и давали бессмертие. «То самое кольцо, которое находится в императорском хранилище?» — спросила я, поражаясь, сколько же узнала тайн. И в то же время это не мифы, а реальность, которая нас окружает. «Да, Арианна. Но сейчас разговор не о древних артефактах», — продолжила леди Ингрид. «Вы же хотите узнать, почему в нас проявилась древняя магия?» «Очень хочу. Я так долго искала ответы на свои вопросы, и сейчас наконец-то узнаю правду». Леди Ингрид встала и начала ходить по тропинке, заложив руки за спину. Вылитый министр Бьорн в женском обличье. Итак, у Борея и Афиры были сыновья и дочь. От них и пошло потомство древних магов, совершенных людей. Важно вещала рассказчица. Позже, когда братья напали на Борея и разделили страну на белое и темное царство, люди также разделились, примкнув к тем или иным богам. И магия приобрела свой цвет. У белых магов остался целительский дар, у темных — стихийный и ритуальный. Но потомки древних магов до сих пор живы. К слову, Борей и Афира создали новую благодатную страну и назвали Афирскими землями, а дети остались здесь и стали основоположниками магических кланов. Представители родов Дариус, Бьорн, Ассетта — это все потомки Борея и Афиры. У некоторых древняя магия проявляется с рождения. Как вы знаете, таких детей в империи отслеживают и передают на воспитание монахам. «Черные монахи-отшельники и белые жрецы», — уточнила я. «Совершенно верно. Но есть маги, в которых древняя сила проявляется позже, как у нас с вами». Леди Ингрид вновь присела рядом со мной и понизила голос. «Таких магов обнаружить труднее, поэтому и было создано сообщество. Мы контролируем и отслеживаем всех древних магов империи. По мере развития способностей вы поймете, что для нас нет ничего невозможного. Что-то дается легче, над чем-то приходится поработать, но мы можем все». «И много таких, как мы?» — спросила я, затаив дыхание. «Несколько тысяч по всей империи и около 300 активных членов сообщества древних, которые возглавляют организацию и контролируют остальных», — ответила леди Ингрид. «Мы все держимся друг друга, особенно с тех пор, как лорд Андрианус 30 лет назад учредил Орден Темного Ангела и начал охоту за древними магами, за такими, как мы». «А изначально в вас проявилась белая магия, как у матери?» Никак не могла удержаться от вопросов. «А лорд Бьорн был темным магом? А ваш брат, лорд Ивейн, он тоже носитель древнего дара?» «Арианна, мы не относим себя к темным или белым магам. Мы древние». «Ну да, вы правы. С рождения во мне проявились белые энергии, как у матери. В Ивейне темные, как у отца. Но Ивейн — единственный из нашей семьи, в ком не проснулся истинный дар. Знаете, мне бы не хотелось сейчас о нем говорить». В голосе девушки прозвучали печальные нотки, и я решила, что больше не буду касаться этой темы. Пока не буду. «Скажите, Арианна, кто знает о вашей магии?» Теперь уже леди Ингрид задала мне неудобный вопрос. Я задумалась, как же лучше поступить? Рассказать правду или промолчать? Пожалуй, скажу правду, но не всю. Если императорские отпрыски смогут за себя постоять, то по поводу Бранос и тайн я не была уверена. Мало ли что потребует за сохранение тайны это сообщество древних. Маркус и лорд Люциус знают, призналась я и заметила неподдельное изумление на лице собеседницы. Они видели, как я снимала проклятие Анабиозус с адепта Родригеса, поэтому мне пришлось им рассказать. «Это плохо», — недовольно произнесла дочь министра. «Именно поэтому мы отслеживаем таких, как вы, Арианна. Если бы вы пришли к нам 4 года назад, мы смогли бы вас обучить, и вы бы не допустили такой оплошность». «Обучить чему?» — полюбопытствовала я. «Всему. Но самое первое, чему мы учим, это создавать иллюзию ауры. А у вас еще осталась эфирная желтая полоса белого мага. Но скоро и она исчезнет, растворится в белых энергиях. Но чтобы никто ничего не заподозрил, нужно научиться создавать иллюзию. Вы же видели, что у меня Желтая эфирная аура, характерная для белых магов. У отца темная. Я застыла от удивления. Я же видела его ауру темно-синего цвета. А вы сказали, что он древний маг. Верно. У него такая же белоснежная аура, как и у нас с вами. Но он создает иллюзию темных энергий и может не бояться, что кто-то заметит его истинную сущность. Он же прошел войну, и никто из подчиненных ни о чем не догадался. Мне еще предстоит научиться накладывать иллюзию во время сражения. Не всегда получается. Честно призналась леди Бьорн, а я вспомнила, как она раскрылась передо мной возле черной пещеры. Безусловно, в нашем окружении и в министерстве есть древние маги, уточнила Ингрид. Поэтому не всегда нужно скрываться. Кстати, вашими боевыми способностями я удовлетворена. Спасибо. Это меня лорд Люциус с Маркусом обучали, гордо ответила я. Но тут же насторожилась, услышав следующие слова. Да, надо подумать, как лучше их использовать, раз уж они все знают. Посоветуюсь с отцом. Мне совершенно не хотелось, чтобы моего Маркуса использовали. Я уже собиралась возразить, как леди Ингрид решила завершить беседу. Нам пора, Арианна. Думаю, для первой беседы достаточно. Скоро мы пригласим вас на собрание сообщества древних. Уверена, вы займете достойное положение среди древних магов. Тем более выяснилось, что вы внучка Алексиса Сетты. Спасибо. Поблагодарила я леди Ингрид. И я не была уверена, хочу ли занять достойное положение в незнакомом сообществе. Я бы предпочла держаться подальше от любого сборища магов. За беседой мы не заметили, как стемнело. Да и мне необходим был перерыв, чтобы подумать о разговоре. Тем не менее, любопытство взяло свое, и я задала последний вопрос. «А кто еще входит в ваш орден, точнее, в сообщество?» Леди Бьорн ответила, но не так, как бы мне хотелось. «Не будем торопить события. Вы всех увидите на собрании, Арианна. Подождите несколько дней. И предлагаю открыть ментальную связь, чтобы у нас с вами была возможность общаться». После активации ментального канала леди Ингрид перенеслась в своих белоснежных энергиях в Аркус, а я какое-то время бродила по лесу, обдумывая информацию. Слишком многое было неясно. Оставались еще вопросы и опасения, но от осознания того, что я не одна в этом мире, по телу теплой волной разливалась магия. Таких, как я, много. Вернувшись в наш с Маркусом коттедж, я обнаружила, что жених еще не вернулся. Переоделась в вечерний наряд и залюбовалась собой, глядя в зеркало. Я рассматривала изящное кружево на рукавах и лифе платья, отметила, что к наряду прекрасно подошли серьги-амулеты с аметистами. А когда амулет с турмалином нагрелся, догадалась, что Маркус дома. Я сбежала по ступенькам, а жених подхватил меня на руки и тут же поцеловал, обволакивая энергией любви и страсти. Увы, неприятный писк заставил нас оторваться друг от друга. Мы одновременно повернули головы и обнаружили на столе красный конверт. Он мерцал и издавал протяжный звук. Как только мы подошли ближе, услышали низкий мужской голос. «Магическое письмо для лорда Маркуса Дариуса. Лично в руки. Магическое письмо для лорда Маркуса Дариуса. Лично в руки». Оказывается, вот как работает маг-почта. Я отправляла такое письмо для леди Анны, и мне было интересно, как его доставили. Маркус потянулся к конверту, но тот резко отскочил, закружился и завис у него над головой. «Назовите ваше имя», — строго потребовал голос. «Назовите ваше имя». Маркус что-то пробормотал, как мне показалось, не очень приличное, а голос возмутился. «Неверно». «Назовите ваше имя». «Лорд Маркус Дариус», — вздохнул жених. Писк превратился в протяжный звук, красный мигающий конверт зашелестел, закружился и взорвался в воздухе сотнями красных кусочков, а белый листок бумаги плавно опускался вниз, при этом басистый голос продолжал настойчиво твердить. «Полное распознавание получателя по голосу и ауре. Доставка письма для лорда Маркуса Дариуса лично в руки». «Да заткнешься ты уже!» — буркнул жених, протягивая руку к листку. Мужской голос проникновенно ответил. «Благодарим, что воспользовались услугами магпочты. До новых писем!» «О боги!» — Маркус закатил глаза. «Ну и звук у этой почты! А грязь за собой кто будет убирать?» Мы с возлюбленным посмотрели на красные ошметки от конверта, которые теперь покрывали пол в гостиной. На наших глазах лист бумаги вырвался из рук жениха, свернулся в трубочку и подлетел к его уху. Из странной конструкции раздался тягучий, чуть гнусавый голос леди Карины. «Дорогой лорд Маркус, мне срочно нужна ваша помощь. Срочно! Прошу зайти ко мне в апартаменты сегодня в 9 вечера. Это вопрос жизни. Ваша леди Карина». Лист бумаги плавно опустился на столик рядом с диваном, кокетливо сложив уголок треугольником. А мы с женихом удивленно переглянулись, а затем вновь перевели взгляд на письмо. Я почувствовала, как моя магия начинает подниматься горячей волной. «Арианна, прошу тебя, нет повода для ревности», — попытался успокоить меня Маркус, положив руки на плечи. «Я не знаю, что нужно от меня этой безумной даме». «Не знаешь?» Помимо воли я начала злиться. Ревность такая ревность. «Маркус, какая может быть срочная помощь в 9 вечера в ее апартаментах? Срочный вопрос жизни, а магпочтой она воспользовалась заранее». Маркус прижал меня к себе, не давая вырваться. «Арианна, она опять что-то задумала. Пойдем вместе и узнаем, что ей нужно». «А что? Это прекрасная мысль». Я подхватила предложение жениха с особым энтузиазмом. «Идем. Уж я окажу всю необходимую помощь этой ведьме, точнее, вампирше». Мы поспешно покинули коттедж и прошли в профессорский корпус, где жила леди Карина. Мне не терпелось посмотреть в наглые глаза этой девицы, поэтому я стрелой влетела, а вернее вбежала на 4-й этаж. Маркус меня догонял. Мы подошли к моим бывшим апартаментам, постучали в дверь и услышали напевный голосок магистра Карины. «Открыто! Жду вас!» Дверь в апартаменты тут же распахнулась, пропуская нас с Маркусом в мою бывшую гостиную. В комнате был полумрак. Светильники на стенах создавали интимную обстановку. Мой взгляд упал на стол возле дивана. Заметила изысканную сервировку, 2 фужера и бутылку редкого вина «Эльфийская страсть». Деликатесы и вино не вызывали никаких сомнений. Вампирша заранее готовилась к встрече. Очевидно, что она поджидала Маркуса одного, без невесты. Мне стало ясно, в какой помощи нуждалась эта леди. Маркус тоже заметил убранство и произнес строгим голосом. «Магистр Карина, где вы? Что у вас произошло?» «Лорд Маркус», — томно отозвалась дама из соседней комнаты. «Пройдите, пожалуйста, сюда. Мне так нужна ваша помощь. Без вас я никак не справлюсь». «Ага, сюда, это, я так понимаю, в спальню. Ну что ж, если дама настаивает, то мы с женихом и в спальню можем пройти». Маркус улыбнулся и прошептал. «Ты со мной? Или Люциуса в свидетели позовем?» «Я с тобой, но директора Люциуса и Итайн я бы пригласила». Моментально связались с друзьями и попросили подойти в профессорский корпус в апартаменты номер 13. Не знаю, что задумала магистр Карина, но свидетели нам не помешают. Мы решительно направились в спальню, и нашему взору предстала чудесная картина. На бордовых шелковых простынях возлежала обнаженная вампирша. Вероятно, она долго продумывала позу. Ножки изящно согнуты в коленях, а лепестки роз прикрывают стратегически важное место. Одной рукой леди Карина небрежно касалась груди, позволяя рассмотреть все девичьи прелести. В аккуратно расправленные на подушке локоны были искусно уложены бордовые бутоны. При этом девица призывно хлопала пушистыми ресницами, а ярко-красные полуоткрытые губы должны были сулить гостю неземное наслаждение. Маркус прошел в комнату первым, и леди Логрес не заметила меня за широкой спиной жениха. «Лорд Маркус, вы так мне нужны!» С придыханием произнесла дама и протянула к моему возлюбленному руки, тем самым открывая доступ к ногому телу. Но завидев меня, она взвизгнула, дернулась и судорожно начала прикрываться шелковой простыней. Розы зацепились шипами за волосы и от порывистых движений стали осыпать лепестки на постель. «Что вы здесь делаете, леди Арианна? Я вас не приглашала!» — завизжала девушка. «И вам добрый вечер, леди Карина», — улыбнулась я, не скрывая ехидства. «Мы как раз с женихом собирались в ресторацию, но ваше письмо нас очень взволновало. Вы написали, что нужна срочная помощь, и мы поспешили». Не успела я договорить, как раздался настойчивый стук в дверь, и тут же мы услышали голос нашего замечательного родственника. Блэк Дариус прошел в гостиную и кому-то вещал. «Лорд Логрес, леди Логрес, проходите, пожалуйста. Кариночка, наверное, нас не слышит. О, стол накрыт для небольшого фуршета. Вероятно, готовят нам какой-то приятный сюрприз». Мне стало очевидно, что это, с позволения сказать «леди», совместно с моим дорогим дядей опять устроила гнусность. Наверняка они хотели завлечь Маркуса в апартаменты леди Логрес, и сейчас лорд Блейк привел ее родителей, чтобы неожиданно застать директора академии в объятиях дочери. Мы с Маркусом переглянулись и одновременно перевели взгляд на леди Карину. Не раздумывая, я прочла заклинание замирания. Магистр Карина не успела выставить щит, да и амулетов на ней не было. Девушка икнула и застыла в неподвижной позе. Услышала, как Маркус прошептал темное заклятие. Там, где лежала леди Карина, теперь образовалась вмятина. Жених сделал ее невидимой, накинув иллюзию. В тот же миг дверь в спальню распахнулась, и в комнату вошел лорд Блейк. За ним следовала пожилая пара. Увидев меня, мой новый родственник замер на пороге. Его лицо вытянулось, и он прохрипел: «Что здесь происходит? Почему вы здесь, леди Арианна? Куда вы дели Карину?» Я улыбнулась дяде своей самой очаровательной улыбкой. «О, лорд Блейк, какой сюрприз! И так много вопросов! А что, вас тоже пригласили?» «Куда?» Запинаясь, пробормотал министр, схватившись одной рукой за горло. «Задыхается он, что ли? Странно, а еще минуту назад был такой бодрый». «Леди Карина любезно позвала нас в гости», объяснила я дяде. Она накрыла стол, приготовила изысканные блюда. Мы с женихом с удовольствием откликнулись на ее приглашение, но, к сожалению, не застали магистра Карину в апартаментах. Лорд Блейк покраснел, закашлялся и уставился на пустую кровать. Маркус же сверлил темнеющим взглядом министра по специальным проектам, и, судя по образовавшимся вокруг глаз синим чешуйкам, терпение моего жениха было на пределе. Карина? Министр Блейк хотел еще что-то сказать, но пожилой темноволосый мужчина опередил его. «А вы друзья нашей Кариночки? Очень приятно. Мы ее родители. Позвольте представить вам мою жену, леди Элина Логрес. А я лорд Эдуард Логрес. Министр Александр приходится мне племянником, двоюродным». Родители леди Логрес оказались довольно приятными людьми. Ее мать мне тепло улыбнулась. В синем строгом платье с жемчужным ожерельем на шее она выглядела как типичная супруга аристократа, но без характерного для этих дам высокомерия. «Мы так рады, что у нашей девочки появились друзья», — душевно проговорила женщина, беря меня под руку. «Наконец-то у Кариночки все наладилось, а то подруг хороших не было, с женихами не складывалось. Правда, Блэк нам сказал, что у дочки роман с одним из директоров академии, и дело идет к свадьбе. Мы полагали, что дочь пригласила нас отметить помолвку». «Лорд Блейк что-то перепутал», — вступил в разговор Маркус, бесцеремонно отодвигая плечом министра Блейка и протягивая руку отцу леди Карины. «Я директор Академии лорд Маркус Дариус. Мы как-то с вами встречались, лорд Логрес, а помолвка у меня с леди Арианной». «А зачем же Кариночка позвала вас в гости?» — удивился лорд Логрес. «Вы собирались что-то отмечать?» «Ваша дочь пригласила нас в гости. Пригласила...» Маркус запнулся, а я подсказала. «Леди Карина пригласила нас в гости, чтобы отметить окончание учебного года в Академии. У нас такой дружный преподавательский коллектив». В этот момент входная дверь вновь открылась, и мы услышали голоса Итайн и лорда Люциуса. «Маркус, Арианна, где вы? Что происходит?» Вскоре на пороге спальни появилась эльфийская ведьма с хитрым выражением лица. За ней следовал лорд Люциус со своей неизменной ухмылкой. «Вы тоже друзья нашей Кариночки?» — с умилением произнесла пожилая леди. «Да-да, это преподаватели и друзья леди Карины», — ответила я. «Второй директор Академии лорд Люциус Дариус и магистр мантики леди Тайн». Я ментально попросила подругу подыграть, пообещав, что позже все объясню. Этайн тут же включилась в игру и подошла к старшей леди Логрес, пожимая руку. «Ага, друзья, а я так самая лучшая подруга Карины, а лорд Люциус — руководитель кафедры и наставник леди Логрес». «Наставляю понемногу», — хмыкнул директор. «Прекратите!» — взвизгнул лорд Блейк, вытирая пот со лба. Вероятно, дядя уже пришел в себя. Правда, цвет лица напоминал зрелый помидор. И я бы сказала, что наш перезрелый помидор того и гляди лопнет от злобы. «Что прекратить?» — поинтересовался Маркус, наступая грудью на родственника и повышая голос. «Как я понимаю, леди Карина пригласила друзей в гости. Сама сейчас подойдет. Или нет?» Я увидела, как дядя часто задышал, пошатнулся и начал медленно оседать на кровать, на то самое место, где лежала невидимая и обездвиженная леди Карина. Мы с Маркусом одновременно крикнули «нет». Маркус схватил министра за ворот и вывел из комнаты. «Блейк, ты как-то неважно выглядишь», — услышала я голос жениха. «Тебе нужно освежиться». В коридоре послышался грохот падающего тела, а Маркус вернулся в гостиную и с сожалением произнес: «Совсем не держится на ногах. Лорд Логрес, вы не могли бы проводить министра Блейка на улицу?» «Конечно, конечно», — закивал лорд Логрес. «Да и нам пора. Внизу ожидает экипаж. Хотели повидаться с дочерью, но раз здесь праздник...» «Вы не переживайте. Повидаетесь», — успокоил лорд Люциус. «Леди Карина сегодня прибудет домой, в Академии. Ее уже ничто не держит». Пожилая пара направилась к выходу, захватив по дороге лорда Блейка, жмущегося к стене. Как только за ними закрылась дверь, мы с Итайн не выдержали и рассмеялись. Подруга, всхлипывая, произнесла: «Признавайтесь, куда вы спрятали тело этой крысы Карины?» Лорд Люциус с важным видом огляделся в спальне магистра Логрес. Заметив разобранную кровать, он пошевелил бровями и хмыкнул. «А наша леди время даром не теряла. Подготовилась». Директор склонился к постели, провел рукой по нежному шелку белья и сел на то место, где лежала невидимая и недвижимая магистр Логрес, и куда ранее пытался присесть лорд Блейк. «Нет!» Мы с Маркусом вновь закричали, а лорд Люциус от неожиданности подпрыгнул и встал рядом с нами, ожидая разъяснений. Я пробормотала заклинание, и на постели через пару секунд появилась леди Карина. Правда, выглядела она какой-то помятой. Косметика размазалась по лицу, простыни сбились вокруг талии, а сухо свисал обломанный цветок. Я торопливо набросила на ее ногое тело одеяло и услышала, как Итайн вновь захихикала, а лорд Люциус выдохнул. «О, темные боги!» А профессорский корпус огласил истошный вопль. Такое ощущение, что зарали сразу несколько мартовских котов. Директор Люциус пробормотал заклятие, и леди Карина захрипела. «Может, вы объясните, что здесь происходит?» Строго посмотрел на нас с Маркусом старший Дариус. «Мы получили письмо от леди Логрес с просьбой о помощи», — пояснила я. Точнее, письмо получил Маркус. Вот мы и решили оказать даме помощь. Уж коли она настойчиво так просит. Вошли в апартаменты и обнаружили здесь ногую леди. А через несколько минут в гостиную влетел лорд Блейк в сопровождении ее родственников. «Ловушка», — догадалась и тайно указала на хрипящую девушку. «Лорда Маркуса и леди Логресс должны были застукать вместе в этой постели». «Не понимаю, на что Блейк рассчитывал», — удивился жених. «Или на скорую свадьбу, или на скандал», — хмыкнул директор Люциус, выходя в гостиную. «А мы последовали за ним, оставив магистра Карину в покое». «Думаю, скандал бы больше подошел, учитывая, что до дня присяги императору осталось 2 недели», — заметил Маркус. «Ну или до дня выборов, если что-то пойдет не так». «Каких выборов?» — спросила Этайн. Я не успела ей ответить, потому что мое внимание вновь привлекла леди Карина. Ее хрип перерос в сиплый вой. Пришлось вернуться в спальню. «Прекратите орать! Вы немедленно соберете свои вещи, сядете в экипаж и уберетесь из академии. И если вы еще хоть раз подойдете к моему жениху, я за себя не ручаюсь. Поверьте мне, на вашем лице окажутся все бородавки империи». Карина испуганно заморгала и закивала головой в знак согласия. «Зачем же экипаж?» — раздался из гостиной голос лорда Люциуса. «Я любезно провожу леди Карину в столицу через портальную комнату, а пока дама собирает вещи, подожду в гостиной». «Люций», — строго произнес Маркус, — «не наделай глупостей, а то чего доброго Блейк и ее родственники вернутся и скрутят тебя». Лорд Люциус развеселился. «Маркус, им придется встать в очередь. Так много желающих меня скрутить. Не беспокойся, я не скомпрометирую ни ее, ни себя. Надеюсь, леди Тайн обеспечит мне алиби и составит компанию, пока мы ждем». Я перевела взгляд на Этайн. Мне почему-то не очень хотелось, чтобы она оставалась наедине с директором, обеспечивая ему алиби. «Не волнуйтесь, Арианна», — прочитал мои мысли лорд Люциус. «Леди Карина будет собирать вещи в соседней комнате и не позволит мне наделать глупостей, а бутылка эльфийской страсти скрасит долгое ожидание. Не так ли, леди Этайн?» Маг посмотрел на подругу пронзительным взглядом. Та лишь пожала плечами, покосилась на стол с блюдами и заинтересованно кивнула. «Ну, раз есть эльфийская страсть, то я согласна. Не пропадать же добру. Тем более леди Логресс так старалась, столько еды принесла, а я как раз не успела поужинать». Подруга уже запихивала в рот какой-то деликатес, а лорд Люциус, ухмыляясь, разливал вино по бокалам. «Присоединитесь?» — предложил он нам. «Нет, спасибо. Мы сегодня собирались в ресторацию и хотели провести романтический вечер. Вдвоем». Маркус уже взял меня за руку, выводя из апартаментов. Обернувшись, я бросила через плечо. «Лорд Люциус, я бы была поаккуратнее с вином. Боюсь, лорд Блейк снабдил магистра Карину приворотным зельем. Возможно, в тех плюшках тоже есть зелье». Лорд Люциус поспешно поставил бокал на стол, а Этайн закашлялась и вернула надкушенную булочку на тарелку, пробормотав. «Вот умеешь ты, Ари, аппетит людям испортить? Ладно, идите уже, мы сами как-нибудь разберемся и со страстью, и с приворотным вином и плюшками». «Я пошутила», — крикнула я из коридора. «В еде зелья нет, а вот с вином поаккуратнее». «Не переживай, со мной лорд Люциус в надежных руках. Я прослежу, чтобы он не пил всякую гадость. Здесь столько еды, что у нас сегодня будет не эльфийская страсть, а эльфийское обжорство». И Этайн захлопнула дверь. Мы с Маркусом, держась за руки, покинули здание и сели в ожидающий нас экипаж. Отчего-то мне совершенно не хотелось гулять по городу и посещать ресторацию. Вспомнив страстные поцелуи и жаркие объятия любимого, подумала о том, что с удовольствием поменяла бы планы на вечер. Вздохнула и отвернулась к окну, наблюдая за вековыми дубами, стоявшими вдоль аллеи, словно грозные стражи. Мы уже подъезжали к Деву, когда Маркус порывисто сжал меня в объятиях и прошептал: «Любимая, может, ну ее, эту ресторацию, вернемся домой?» Я была совершенно с ним согласна. Нечего разгуливать непонятно где. Вечера надо проводить дома. особенно в той пижаме, что красовалась вчера на Маркусе. Я согласно кивнула и уткнулась в его шею, вдыхая аромат хвои и любимого мужчины. Жених сжал меня крепче и прохрипел: «Возничий, разворачивай в сторону Академии. И быстрее».